И поверь, если Ты здесь, Господь Божий, Ты оживишь каждого, Ты поднимешь, Господи Боже, прикоснись Духом Святым, Господь Божий. Христос Господь, любовь моя, я в молитве хваления к Тебе прихожу. Ощущаю твою.